Глава 52. Энни. Летние вечера становятся короче. Энни скучает по Парижу и по выпечке своего друга Рори. Тем не менее, ей очень нравится в Джорджтауне. Несколько дней назад начались занятия. Она сидит за столом в крошечной комнатке общежития, которая располагается в старинном Копли-холле. Через 5 минут за ней зайдет Хуана Риас, новая подруга, и они отправятся завтракать. А пока нужно успеть кое-что сделать. Энни набирает номер висконсинской больницы Элмбрук Мемориал и говорит оператору. «Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как связаться с Джонатаном Слоуном? Он социальный работник». «Секундочку, я вас соединю». Вцепившись в трубку, Энни слушает гудки. Этот шаг она обдумывала 2 месяца. Все должно сработать. «Джон Слоун», — отвечает мужской голос. У Энни заходится сердце. Решительный момент настал. Она должна уговорить этого человека, с которым мама собиралась обедать в день катастрофы, хотя бы еще раз позвонить старой знакомой. «Здравствуйте, мистер Слоун. Меня зовут Энни Блэр», — говорит она, выпрямляясь. «Вы знаете мою маму, Эрику Блэр?» «Да, конечно, Энни». В его приветливом голосе появляются тревожные нотки. «С Эрикой что-то случилось?» Энни торжествующе сжимает кулак. «Да». Ему не все равно. «Она в порядке. Вам сейчас удобно говорить?» «Вполне». Энни рассказывает ему о том, что произошло с мамой за последний год и как она изменилась. Она снова живет полной жизнью, в которой не хватает только одного — любви. Хотелось бы это исправить. Энни зажмуривает глаза. «Поэтому я буду очень вам благодарна, если вы попробуете еще раз с ней связаться». Помолчав, мистер Слоун отвечает. «Дело в том, что недавно я кое-кого встретил. Пока ничего серьезного, но...» «Пожалуйста, просто позвоните моей маме, хотя бы разок». Он усмехается. «С удовольствием, Энни. Ваша мама чудесная женщина». «Спасибо». Повесив трубку, Энни облегченно вздыхает. «Может быть, ей больше не придется мучиться из-за того, что по ее вине мать рассталась с идеально подходящим мужчиной».